Мне эта идея не понравилась. Мне думается, что строить две септы в месяц так себе достижение. А вот две школы в месяц в стране уже лучше. Полистала я эту семиконечную звезду, местный аналог Библии. Почему камень тонет, а корабль плывет? Потому что камень смотрит только вниз, а темень воды обширна и соблазнительна. Корабль тоже ощущает тьму, что пытается постоянно подчинить его и утянуть вниз, но у корабля есть тайна. В отличие от камня его взор направлен вверх, устремлен на свет, что ведет его и шепчет о прекрасных вещах, что неведомы тьме. Пафосно, сложно, с фактологическими ошибками. У них тут уже много тысяч лет знают о местном законе Архимеда для жидкостей, а для кораблей, как я поняла, есть даже какие-то эмпирические формулы. Даже безотносительно содержания, очень тяжелый слог, да и так никто не разговаривает сейчас. Если бы меня в той жизни учили читать по такой религиозной литературе, скорее всего я бы осталась неграмотной. Винни-Пух тут, конечно, перебор, а вот учебник или букварь вполне себе. Папа мыл маму, нет, не пойдет. Ладно, моя идея, Дилмарту исполнение. И может быть новое поколение сможет разобраться с подобием комбайна, снабдим каждый экземпляр печатной инструкцией, а там глядишь и паровоз придумаем. Да, паровоз – это мечты, но Ринли уже ездит на трехколесном самокате, который ему великий мистер по моему совету подарил. Может все наладится, а то почему в каноне Ринли Гейм вырос, это потому, что у него в детстве не было собаки и самоката, теперь все иначе. Проблема только одна, нет, уехал на месяцы, как мне держать связь с великим мистером, подкидывать ему идеи, придумала. Великий мистер должен принимать у меня экзамены, как я усваиваю материал, я сижу, пишу, он читает мои записки, говорит, что неверно изжигает. Охрана и служанки, так все тут, смотрят на меня. Думаю, набрать толпу неграмотных сюда легко. Почему неграмотных? Так, чтобы мне не подсказывали. Вроде бы рабочий вариант. Единственное, надо будет часть, неверные или неаккуратные ответы, а также мои идеи, сжигать, а верные, имена королей, результаты письменного счета и прочее, реально отдавать Дилмарту. Пусть он это хранит у себя, чтобы не было подозрений. Минус только один. Мне придется часто ошибаться, а Дилмарту много жечь, то есть мне обеспечена слава тупой королевы. Ух, как Роберту повезло, мало того, что красивая, так еще и тупая. Понятно, что на нее Риегар позарился. Теперь надо ввести великого мейстера в курс дела. Пов великого мейстера Дилмарта. Великий мейстер устало сел в свое кресло и стал перебирать накопившиеся бумаги. Когда-то очень давно, одним из мотивов выбора профессии для него было то, чтобы профессия была без риска для жизни. Так он отбросил почти все варианты, и не только карьера воина. Даже крестьянина могли просто убить разбойники или затоптать во время марша войска. Мистеров же даже при захвате замков старались не убивать, они просто меняли работодателя. Нет, ограбить могли любого, но мистеров старались не убивать даже бандиты. И вот как он такой аккуратный вляпался в многовековой план Старков по захвату власти? Нет, понятно, что его будут защищать лучшие воины семи королевств, но как-то безумному королю это не помогло. Ладно, все хорошо, надо просто чуток успокоиться и выпить слабого вина для храбрости. Выпил, можно работать. Лорд Старк куда-то исчез, он старался не думать об этом. Сейчас обязанности мастера над монетой были переложены на Станниса Баратиона и на него. Работы было много, даже без учета проекта водоснабжения королевской гавани. Королева сказала, что проект окупится за счет снижения смертности населения от инфекций. Проверим. Он листал бумаги, сортировал их, читал, подписывал. Так он дошел до письма из цитадели, центра ордена мейстеров. Он с ними в последнее время часто переписывался, делился кое-какими мыслями и просил некоторые вещи проверить. Так, что же там написали? Многоуважаемый великий мейстер, мы изучили все представленные нам ваши идеи. К сожалению, большинство из них невозможно проверить существующими инструментами, и мы сомневаемся, что такая точность измерений вообще в принципе достижима. Ожидаемо, мысленно ответил он сам себе и стал читать. Однако несколько ваших идей, такие как закон сохранения массы для немагических веществ, кроме дикого огня, теория гравитации, три закона Дилмарта, идея атмосферного давления, закон гидростатического давления для жидкости были признаны нами верными. Также ваша идея, что наука начинается там, где начинаются измерения, и идея о системе координат Дилмарта и графической репрезентации таблиц нашла всеобщее одобрение. «Ну хоть что-то», — обрадовался он. «Особенно интересны ваши астрономические работы. Всегда считалось, что планетас — центр Вселенной, окруженный сферой неподвижных звезд. Доказательством этого считалось то, что мы неоднократно измеряли угол между звездами в разное время года, и он всегда постоянен, то есть это веский аргумент того, что звезды неподвижны. Ваши идеи о том, что звезды движутся, имеют разный размер, цвет и прочее, были восприняты с огромным недоверием. Чтобы доказать вашу неправоту, мы использовали архивы за последние века, сравнили положение звезд и их яркость, и по результатам мы были вынуждены признать, что вы правы, звезды движутся. Кроме того, измерив угол от Староместа до одной из планет, и угол между Винтерфеллом и этой же планетой в этот же день, мы обнаружили разницу. Зная расстояние между Винтерфеллом и Староместом, мы определили расстояние до этой планеты как примерно 430 000 000 000 миллионов лиг. Дилмарт уронил письмо на стол. Немыслимое расстояние. Как только будет солнечное затмение, мы попытаемся аналогичным образом измерить расстояние до звезды, это если нам не удастся реализовать ранее идеи с затемненными стеклами. Таким образом, часть ваших домыслов мы сумели подтвердить. Безусловно, этого уже достаточно, чтобы признать вас умнейшим из когда-либо живших людей. Однако коллегию мистеров волнует ваша невероятная гениальность. К вашим теориям, помимо ваших слов, нет никаких предпосылок и обоснований, например, почему именно такое строение атома из протонов и нейтронов, или как вы объяснили явление электромагнетизма движением электронов, натирая волосы и янтарь палочкой. Мы долго думали, откуда вы можете это знать. Дилмарт напрягся, и пришли к выводу, что обвинения вас в колдовстве, безусловно, ложны. Под колдовством понимается факт заключения договора с потусторонними силами в обмен на сверхъестественные силы, так что никто вас не будет больше называть колдуном. Дилмарт облегченно выдохнул. Однако невозможно объяснить ваши способности рационально, поэтому мы вынуждены признать у вас существование сверхъестественных сил, не поддающихся нашему разумению. Наиболее рациональное объяснение – вы владеете необъяснимой сверхъестественной силой, то есть вы маг. Вы, правда, ранее неоднократно писали, что вы не маг, и мы, безусловно, с этим согласны. Единогласным решением коллегии архимистеров вам впервые в истории присвоено почетное звание архимага. Да, обычно изучение тайных знаний в ордене не одобряют, но для вас решили сделать исключение. С гонцом вам уже выслано звено цепи из валерийской стали и маска из этого металла для подтверждения вашего статуса. Также вам вышлют небольшое количество этого металла для экспериментов. Мы напоминаем вам, что этот ресурс невосполнимый, в цитадели имеется его очень ограниченный запас. Мы просим вас в качестве ответной услуги передавать копии ваших работ по мере их написания. Кроме того, информируем вам, что архимистер Марвин по прозвищу Мак, автор известного труда «Книга о потерянных книгах», желает стать вашим учеником, так как он не удовлетворился своим путешествием в Асше и его мнение относительно заклинателей теней. Дилмарт удивленно открыл рот. Марвин Мак – это легенда. Про него говорят, что это настоящий маг. Надо немедленно предупредить Старков, вдруг этот маг помешает их планам. Он вскочил, а потом сел. Нет, человек его возраста и статуса не должен осуществлять импульсивные решения. Завтра скажет, как раз Лианна просила продолжения занятий. Отлично, они будут с посторонними, значит никаких летучих машин, никаких горючих порошков. Его помощники уже прокляли все на свете, разыскивая селитру в отхожих местах. Знать бы, что такое эта селитра. И этот порох, Лианна сказала никому про него не говорить. Он перерыл много всего, нашел несколько упоминаний о факирах восточнее Кварта, которые показывают фокусы с быстро сгорающим веществом. Зачем это королеве? Хочет огненное шоу на свадьбу? Женщины, столько денег в никуда. Ему работать надо, он лично с королем, с лордом командующим и кузнецом обсуждал новые доспехи на короля и Эддарта Старка для турнира. Вроде бы получается вещь прочная, но не ясно, как в ней ходить. Ладно, все до завтра. Следующий день начинался буднично. Он взял пару книг о деяниях королей древности, чтобы преподавать Лианне. Ну и вот ту книгу про фокусников Востока. Он зашел в комнату Лианны. Его удивило наличие большого количества охранников. «Великий мистер, все как вы говорили, я готова сдавать экзамен. Я правила запомнила, которые вы мне тогда объясняли», — давайте я их вам перечислю». Он слушал. Общаться с записками на виду у охраны, а они точно неграмотные, а если просто запомнит текст как рисунок, он обошел их места. Вроде бы не видно того, о чем они будут писать. Новость о прописях он воспринял спокойно, хотя почерк у Лианы и так нормальный. Проверить язык, не знает он такого, проверим. А вот дальше. Настало время великих изобретений. Написала она ему. «Меня чуть не казнили». «Ничего летающего», — ответил он. «Ладно, подводная лодка», — написала она ему. «А дышать как?» — спросил он. «Через трубу над водой, двигаться под водой на веслах, можно разместить сосуды с диким огнем под вражескими кораблями», — написала она ему. «Час от часу не легче, а если оно тоже будет работать, я еще не закончил громоотвод», — написал он. «Давайте пока без глобальных изобретений», — предложил он. «Ладно, но делать трубы из свинца для воды плохая идея, он ядовит. Давайте обычное железо. А еще, я почитала книги, что вы мне дали, в Иссосе на юге растет гигантский тростник, он полый внутри, из него можно делать трубы. А еще», — Дилмарк запоминал и рассуждал, — «эта женщина, зло. Как ей это в голову приходит? Вот, например, есть вредители, которые едят виноград, улитки, жуки, червяки. Что она предложила? Завести из Иссоса в качестве домашних животных бегунков, мелких серых нелетающих уток, и выпускать этих уток там, где растет виноградная лоза, чтобы утки ели вредителей, а еще параллельно удобряли. Единственное, перед тем как виноград созреет, уток надо убрать и посадить в сарай под замок, чтобы ягоды не съели. А кто из уток плохо работает, того съесть. Сработает, летом проверим». Он забрал ее ответы про королей древности и про вычисления, остальное сжег. «Кстати, скоро у вас будет валерийский кинжал. Цитадель мистеров пришлет мне валерийскую сталь, на кинжал должно хватить. А еще, мною заинтересовался сам архимистер Марвин Мак. Вы знаете, как определить мага?» — спросила она. Дилмарк задумался. «Мак, безусловно, носит одежду Лианы Старк. Мак выглядит Лианой Старк. И главное, мак является Лианой Старк. И нересно, а только женщины могут обладать магической силой, Дилмарк», — написала на бумажке Лианна. Он задумался, взял перо и стал писать. 400 лет назад, если верить записям, еще горели валерийские свечи. Сделаны они то ли из стекла, то ли из обсидиана. 4 такие свечи, привезенные в Старомиск за 1000 лет до рока Валерии, и сейчас хранятся в цитадели, в ведении архимейстера тайных наук. Они высокие, витые, с острыми как бритва гранями. Одна из них зеленая, остальные черные. Эти свечи используются в ходе старинного обряда. Перед принятием обетов кандидат в мейстеры должен совершить ночное бдение в склепе цитадели, и в качестве единственного источника света ему дают только обсидиановую свечу, предлагая зажечь ее или провести ночь в темноте. Стекло, очевидно, не горит. Большинство мейстеров считают эти свечи просто аллегорией знания, а невозможность их зажечь – уроком смирения, который должен проявлять мейстер. Некоторые кандидаты из тех, кто изучал тайные науки, пытаются зажечь свечу, но всегда терпят неудачу. Самые глупые и упрямые, особенно те, что занимались так называемыми тайными науками, пробуют это сделать. При этом они часто ранят себе пальцы, ибо витки на этих свечах остры, как бритва. Так, с изрезанными пальцами, в размышлениях о своей неудаче, они и встречают рассвет. Те, кто поумней, просто ложатся спать или проводят ночь в молитве, но каждый год кто-нибудь допытается зажечь. «Хватит», — написала Лианна. «Поищите среди вещей таргариенов, которые Роберт велел отнести в подвал, валерийскую свечу и проверьте на магию Тароса из мира». Дилмарк задумался. «Попробуем». Он сжег все компрометирующее, попросил Лианну больше тренироваться вслух и покинул ее покой. Потом стал заниматься делами, а ночью проверил опись имущества. Так, пара ценных вещей из имущества таргариенов пропала. Например, серебряный подсвечник. На второй день он нашел, что искал. Черная свеча, близняшка той, которую он видел в цитадели. Интересно, таргариены это притащили из Валерии 3 века назад? Какой ерундой он занимается? Взяв еще пару предметов, чтобы не вызывать подозрений, он принес это к себе в лабораторию. Послал одного из охранников за Таросом. Примерно через час Тарос явился. Вид тот имел загнанный, потный, человек напряженно дышал. «Ваша милость, мне надо тренироваться, мне совсем не хочется домой. У отца уже на 4-го сына не нашлось наследства, а уж на меня, 8-го. Дилмарк попросил очистить помещение от всех и велел Таросу зажечь валерийскую свечу. Он всякого ожидал, всякого, хотя бы наводящего вопроса, чем зажечь, что и как, но Тарос просто поднес руку к свече, и она загорелась. «Можно мне на плац? Мне надо тренироваться», — сообщил Тарос. Дилмарк взял гасильник, прибор для тушения свечей, представляющий собой нечто вроде конуса на длинной палочке из несгораемых материалов и накрыл подобием колокольчика на конце свечу. Она погасла. Тарос снова зажег. Он проверил рукава Тароса, почистил свечу, протер ее мокрой тряпкой. Итог всегда один. Свеча загоралась. «Как ты это делаешь?» – спросил он. «Не знаю. Когда меня учили на красного жреца, что-то рассказывали, но я не помню. Я бегал к кухаркам заниматься сексом. Вообще я стал красным жрецом, только потому, что вино на красной мантии не видно. Можно мне идти тренироваться, а то сержант заставит одеть тряпье и бегать. А сколько бегать?» – спросил Дилмарк. «Пока не надоест», – ответил Тарос. «Так это не страшно», – пояснил Дилмарк. «Бегать надо, пока не надоест собакам», – сообщил Тарос. Дилмарк опять погасил свечу, отпустил своего гостя, сказав, что они встретятся завтра. «Немыслимо. Хитрый фокус с диким огнем? Или настоящий маг здесь? Но как Лианна его определила? Неужели рыбак рыбака видит издалека? Надо еще с ней поговорить на эту тему. Но не нужны никакие подозрения. Очень аккуратно, надо продумать линию поведения. Жаль, Эддард Старк уехал. Хотя, вопрос, волшебница ли его сестра, опасен для его здоровья. Надо продумать свою линию поведения». Конец пов великого мейстера Дилмарта. «Перепады настроения – это нормально? Может, скоро месячные? Вчера я была недовольна. Вот, допустим, я поцарапаюсь. Есть ли йод? Ранку помазать? Йода нет, никто про него не слышал. Как получить, не знают. Спасибо Дилмарту, что теперь хоть спирт есть. Можно царапины мазать. Или надо приказать служанкам ванну после меня помыть, с гарантией, хлорочкой посыпать. Но хлора тоже нет. Как они собрались воду в водопроводе обеззараживать? Ничего нет. Но вот сегодня я была в восхищении. Великий мистер дал мне потрясающую книгу. Фокусники Востока. Среди всякой чуши здесь было про порох. Не, он так не назывался, но черный сгораемый дымный порошок есть. То есть не надо ничего изобретать, достаточно просто украсть. Промышленный шпионаж. Главное, тут была формула, сколько частей серы, древесного угля, а сколько селитры надо смешивать. Без всякой магии. Пропорция 15:3:2, массовые части селитра, уголь, сера. С углем и серой у нас нет проблем, это добывают, а вот селитра. Скажем так, описанная здесь технология получения селитры меня повергла в ужас. Но нет у меня химического завода и 200 атмосфер, поэтому я это вновь и вновь перечитывала. Так что читаем местное творчество. Итак, материал для получения моего пороха, отходы скотобойни, точнее, кишки с дерьмом внутри вместе с кровью. Но подойдет и дохлая туша лошади. Дерьмо всякого вида тоже пойдет, но требуха лучше. Не знаю почему. Влажное, хорошо гниет. Ладно, читаем дальше. Этого добра надо много. Помню, в той жизни смотрела передачи про ядерную бомбу. Там было 150 к 1. То есть на 1 килограмм оружейного урана надо потратить 150 кг природного. Здесь же надо 250-300 килограмм требухи на 1 кг селитры. Проклятие, нужно ввести стандартизацию меры весов, задолбалась переводить. Ладно, с мерами разобралась. Дерьмо – это важно, но не все. Нужна солома, тоже много. Обязательно могильная земля, земля с кладбища, на этом сделан акцент. Известь, мел у них вроде бы есть и кладка на извести тоже. Это мне повезло, еще нужна. Просто противно это читать. Свежая, теплая моча пьяных солдат. Вот эти основные компоненты нужны, чтобы приступить к производству пороха. Первым делом копаем яму. Большой кубик, условно 5 футов грань. Сплетаем из прутьев растений, глиной обмазываем, помещаем в яму. Привозим со скотобойни кишки с дерьмом и кровью, выгружаем. Посыпаем могильной землей, посыпаем известью. Перекладываем соломой, хорошими толстыми слоями и повторяем, пока все не заполним, закрываем плетеной крышкой. Наверное, от запаха. Раз в неделю приводим отряд пьяных солдат, и они заливают это мочой. Основательно, чтобы пропиталось все 1,5 метра. Итак, месяц за месяцем, где-то полгода, и без всяких заморозков, чтобы конкретно тепло было. Потом оставляем все это в покое, солдаты идут ссать в другое место, а мы ждем. Минимум полгода, а лучше года два от начала загрузки. Через два года мы приходим, как раз, наверное, чтобы запах убавился, снимаем крышку и что там видим? А там какая-то высохшая за полтора года без солдат, кучка, рыхлая землеподобная масса. Потом ручками или лопатой копаем, сито, промываем теплой водой, много раз, мутный светло-белый раствор, опять промываем, разбавляем теплой водой, сушим. Раз через 20 получаем котел, наполненный мутной белой непрозрачной жидкостью. Я предположила, что это водный раствор селитры. Местные писали, что это экстракт огня. Дальше надо все это выпарить, как выпаривают воду, чтобы осталась одна соль из морской воды. Полностью где-то выпарить надо чуть больше кубометра воды. Примерно 20 вазов дров, нанюхавшись этого аромата, не забывая постукивать кипящий чан. После выпаривания на дне у нас останется светлый кристаллический порошок, его будет примерно ведро, то есть около 20 кг селитры, если мы нигде не ошиблись. Ой, мама, это ужас. Нас точно за такое обвинят в колдовстве и антисанитария жуткая. Тем более 2 года на ведро, в предположении, что мы нигде не ошиблись. Это сколько? 5 выстрелов из пушки? 10, а пушки у меня нет. 2 года работы, тонны отходов и все это, чтобы выстрелить из пушки, которой у меня нет. То есть, когда ее сделают, она взорвется с вероятностью хорошо, если процентов 50. Проблема. Нет, если поставить себе такую цель, лет за 20, получив славу колдуна-какашки, можно будет накопить пороха, чтобы взорвать или пушками расхреначить один замок, но, а как мне поможет это против армии мертвых, драконов Дейнерис? А если я захочу кого-то взорвать, то у меня немерено дикого огня уже сейчас, спасибо папе Ригора. Проклятие, как эти попаданы через месяц внедряют пулеметы. В моем мире, имея все, за месяц не получится завод новый построить для существующей технологии, а здесь же. Ладно, способ запомним, после коронации поговорю с Дилмартом, может быть мы где это месторождение селитры найдем и шрапнелью из драконьего стекла по мертвецам. Король ночи вроде бы кинул в кино ледяное копье, но до уровня сверхзвукового артиллерийского снаряда оно не дотягивало. Хотя не знаю, насколько это правда. Лучше бы король ночи дальше отправился спать. А может, он дань девственницами возьмет, готова отдать ему Серсию Ланнистер. Точно девственница, семерыми клянусь, великий Септон подтвердит. Она просто неудачно на лошади каталась, повредила себе кое-что между ног. Да, бери ее вместе с братом, с Джимми, и твои дети от нее будут править иными, можно перестать детей у Краспера воровать. Что говоришь, новые иные? Это блондины с зелеными глазами. Похожи на Джимми. Ну что я могу, держись там. А дальше смотреть на гражданскую войну за стеной. А еще мне интересно, как блин они до этого додумались. Читаешь рецепт селитры, начинаешь верить в алхимию. Интересно, придворные алхимики на спор в карты играли на желание и по итогу получилось это? Точно эликсир для потенции, ваше величество, и вечной жизни. Почему это не вызывает там восстание, а воздушный шар вызвало? Там что, народ прогрессивнее, или вонялка менее страшная, чем леталка? Не согласна. Ладно, рационализируем рецепт. Так, вспоминаю химию. Скорее всего, это биохимический реактор, бактерии берутся с могильной земли. Эти бактерии скорее всего едят мертвечину. А дальше, не хватает ума. Какая-то реакция, скорее всего по типу производства вина, когда из винограда получают спирт. Заодно понятно, почему кубик, чтобы бактерии не разбегались и от холода не сдохли, а сферу они тут не вылепят. Солома. Поры. Наверное, этим бактериям надо дышать. Известь. Скорее всего, реакция с азотной кислотой. Азот и кислород из воздуха, а с извести какой-то металл, только я ее формулу не знаю. Вопрос, зачем солдаты? Скорее всего, нечто из мочи нужно для бактерий, без понятия что. Это получается при взаимодействии алкоголя с человеком. Зачем солдаты? А кто вино потратит на толпу дворников или каменщиков, чтоб они потом организованно дошли и поссали, где сказали? Армия – это дисциплина. Почему свежая моча? Наверное, бактерия не любит холодную жидкость. Гениально организованная группа пьяных мужчин для выполнения приказов и получения мочи. Армия. Чтобы победить короля ночи, казна вас покормила, попоила и увлажняет текучую отходов. Эх, не тем занимается ночной дозор. Кто знал, что так можно победить короля ночи? Хотя, в сериале примерно так оно и было. Арья Главгода, спасибо, что не обоссала. Так, вроде бы я по всем пунктам рецепта прошла, без магии все, ничего случайного, все так и надо. Но я по-прежнему не понимаю, Как до этого можно додуматься? Они на это случайно наткнулись, солдаты обоссали скотобойню, потом это по пьяни засыпали соломой, закопали и через 2 года кто-то это откапал, наверное, там кольцо золотое обронили, и давай просеивать, а жена решила из этого суп сварить и выпарить, и почему лидер в использовании пьяных солдат не Вестерос, не дорабатывал Роберт. Ладно, вопрос почему отбрасываем, как и этого дерьма собрать химзавод, чтобы хотя бы 1000 тонн пороха в год. Подсказка. Здесь кое-где в ходу у крестьян каменные орудия труда, а воздушный шар вызвал падучую, переходящую в бунт. Никак, прощай, мечта о массовой огнестрельной армии, максимум салют на свадьбу сына. Ружья точно пролетают, пушки и мина уже реальнее, только вот они обнулят феодальный замок получше воздушного шара. И тут поняла, у меня ключ к концу феодализма. Здесь ни одно восстание крестьян не было успешно. Никакого шанса ворваться в замок с вилами и мотыгой у них нет. А вести многомесяную осаду крестьянин не может, еды нет. На оружие нужны деньги. Если у тебя есть доспех и меч, ты не крестьянин, ты профессиональный воин. Феодальный замок – материальное подтверждение власти феодала, средство распоряжения жизнью крестьян. А полноценную крепость, штормовой предел, не смогла по приказу короля взять армия простора. Пытались играть в осаду и истощение еды, но не смогли. Кстати, идиоты, они тут все, зачем осаждать штормовой предел? Может быть, эта армия пригодилась бы в битве при Трезубце? Мысли скакали. Порох в Иссосе известен веками. Как, имея порох в Иссосе, не додумались его для воина использовать? Ладно, пушка, не очевидно, но собрать побольше и взорвать царя — идея довольно очевидная. Как до этого, имея порох, они не додумывались? А если минимально подумать, здесь есть колокола, осилит и пушки. Пушка не с первого, так с 10-го раза пробьет, если не стену, то ворота, а взрыв пороха изнутри ниже фундамента, конец даже орлиному гнезду, неприступному замку Арренов. Да и стену на севере взорвать вполне реально, сейсмическая волна и сложится под собственной массой. А на обломках феодализма благодаря пороху вырастет новый строй, в котором аналог полковника Кольта всех уравняет ручным огнестрельным оружием. Только вот я королева, нужно ли мне, чтобы Роберт поскакал рубить подлое мужичье, а его бесчестно пристрелили? И насколько это реально? В каноне тут мгновенно построили кучу кораблей, армаду Эурона Грейджия, или море самострелов баллист для флота и столицы. Миф или правда? Каковы здесь возможности производства? У великого мейстера будет новая работа — оценить производство оружия и найти залежи природной селитры, благо теперь есть понимание, как она выглядит. Но попозже, пусть хоть Роберта королем изберут. Глава 27. Кто гоняет красного змея? На следующий день, проводя урок, великий мейстер сообщил мне новости, как смешные, что его признали архимагом, так и прагматичные, ему вышлют валлерийскую сталь. Литарос из мира сумел зажечь валлерийскую свечу, из чего Дилмарк сделал вывод, что это маг. Я задумалась, а что здесь может магия? Явно не как в Гарри Поттере, телепортация и превращение стола в свинью, и не как в стандартной манге, с покорениями стихии и огненными штормами, и не молнией и махание мечом, как в Звездных войнах. Что я помнила из канона? Смутные видения, управление животными, огненное оружие, иллюзии, нечто вроде некромантии и призыв тени, что убило Ренли, драконы. Ну и общие фразы о том, что с возвращением драконов магичить стало легче. Посмотреть бы, что этот Тарос умеет, пока он ничего, кроме огненного оружия, не продемонстрировал. Вроде бы он наносил дикий огонь на клинок, но великий мейстер клялся, что Тарос умудряется производить дикий огонь в больших количествах и при этом нарушая технологию. Надо сбавить темп, а то убьюсь. Придержать коней хотя бы до коронации Роберта и меня, хотя бы с прогрессорством. Но не удержалась, выдала Дилмарту спецзадание. Катамаран на педальной тяге. Мне это нафиг не нужно, но там есть грибное колесо, приводящееся в движение ногами через педали. Если сделает, забацаем велосипед, пусть Ренли катается. А там может быть большое грибное колесо и пароход. Хотя в местных реалиях они скорее всего в большое грибное колесо засунут хомяков-великанов. Или драконов, чтобы они там бегали. Ладно, Дилмарт справится. Мельницы здесь есть, как ветряные, так и водяные. А еще меня грызла совесть. Убедила Роберта участвовать в турнире инкогнито. А если его убьют? Нет, он вроде бы тренируется, здоровый как бык, у него будет лучший доспех, а копья в конной сшибке тупые цельнодеревные без металлических наконечников, но как-то нехорошо, мерзко на душе. Роберт меня любит, а я его использую. Чтобы хоть как-то себя упокоить, я решила еще больше помочь Роберту с турниром. Вместе с Робертом познакомилась с кузнецом, который делал ему доспех. Мотивировала это тем, что хочу объяснить, какой кинжал из валлийской стали хочу. Оружейником был Тапхамот. Он был единственным кузнецом в Королевской гавани, что умел работать с валлирийской сталью. Я ему и Роберту очень долго объясняла, что хочу максимально простой кинжал, без украшений, драгоценных камней, гербов, золота. Это было невероятно долго, но я справилась. Мне же это нужно не чтобы понтоваться, а как гипотетический способ нейтрализации тени, если ее пошлет на меня некто вроде Мелисандры. Но я справилась, ведь могут быть у девушки причуды. Роберт был на позитиве, предвкушая драку на турнире. А уж на каком позитиве был Тапхамот. Ему не просто заплатили кучу денег, не просто сообщили, что он будет делать несколько доспехов для короля и брата королевы. Его, для сохранения секретности, переселили во дворец и выделили помещение. Сам кузнец улыбался и был уверен, жизнь удалась. Личный заказ от короля. Даже если еще заказов такого уровня больше никогда не будет, у него репутация скакнет вверх. Теперь можно в легкую тройной ценник ставить за ту же работу, что и у всех. Тапхамот, бренд. Моя идея с цельнометаллическим копьем не прошла. Тяжело и на турнире по правилам такое явно нарушение. Ждем боевых испытаний. А вот с доспехами был прогресс. Сами же творения кузнеца пока были не закончены. Увы, в железе я понимала мало. К счастью, рядом ходил Силми и Дилмарт. Они все поясняли. Раньше шлем, даже полностью закрытый, рыцарь сам мог снять. Сейчас же шлем представлял собой нечто массивное и единое, привинчивался к кирасе наглухо снаружи шестью большими винтами, тремя сзади, тремя спереди. Головой вертеть нельзя. Выглядел новый шлем, а грудь как тяжелая, около 10 кг, защитная на голове, наглухо привинчиваемая к кирасе. Тапхамот утверждал, что если раньше при конной сшибке соперники наклоняли голову, прижимая подбородок к груди, то теперь это лишнее. Теперь при новой технологии в описываемом шлеме атаковали сначала наклонившись, но при самом столкновении выпрямлялись, и щель для обзора, расположенная очень высоко в сравнении с обычными шлемами, при выпрямлении тела оказывалась недоступной для попадания копья. А мне вот даже такая щель для осмотра и дыхания не нравилась. Вдруг попадут в глаза щепки от копья? Что делать? Отверстие для дыхания с правой стороны шлема, или затянуть смотровую щель бычьим пузырем, как у автогонщика визор для шлема? Надо думать. Хотя и так неплохо, шлем привинчен к корпусу, лови удары головой, никаких сотрясений. Наружный металлический скелет. Единственный минус – дорого-богато и тяжело. 10 кг – это только шлемогрудь. Будет раза в 2-3 тяжелее старых доспехов и в 10 раз непрактичнее. И если Роберт Терминатор, он такое на себе потянет, то как бедный нет будет выкручиваться. Тапха ворчал, что делать доспех на Старка без примерки на Старка плохо, благо у него были старые доспехи Старка и его одежда. Еще громче он ворчал, когда ему сказали сделать так, чтобы доспехи Роберта и Эгдарта были максимально похожи, только гербы разные и у одного из жести на башке голова волка, а у другого оленьи рога. Ведь мальчики сильно разные по сложению и по росту. К счастью, можно визуально удлинить, добавив рогов, герб Баратионов ведь олень, тут, кстати, рога не считались символом супружеской измены. Возможно, Тапхамот догадался, что Роберт, изображая Старка, будет сражаться на турнире, а нет, изображая Баратиона в рогатом шлеме, сидеть со мной, но решил промолчать. А еще, не знаю зачем, Роберту начали делать пеший доспех для турнира. Этот доспех отличался очень массивной латной юбкой, как я поняла, для защиты половых органов. На мой взгляд, эту юбку можно было сделать раза в два меньше, но я лезть не стала. Будем считать, что Роберт так себя передо мной рекламирует. Латная юбка на доспех по колено. До парадного доспеха пока не дошли. Совесть моя чуть-чуть успокоилась. Неготические латы с гофрами и ребрами жесткости, но тоже ничего. Хотелось бы мужу подыграть еще немного. Надо убрать у него сильных противников. Какому-то Болтону или Джону Амберу намекнуть, что некрасиво сражаться с королевским зятем. А остальные? Кто тут из сильных бойцов есть? Турнир в Харринхолле выиграл Риегар, он мертв. Второе место занял Силми, сейчас он в курсе и будет стоять рядом. Третье место занял Красный Змей, Аберин Мартилу. Может быть, не приедет? Допустим, королевских гвардейцев можно будет убрать с турнира, сказав, что готовится покушение на королеву. Стойте рядом и охраняйте. Тут в ряду королевских гвардейцев пополнение. Явилось целых двое новых. Баристан Селми лично провел их испытание. Никто его победить не смог, но он счел их навыки достаточными. Первым был Джорах Мормонт. И что я могу сказать? Я понимаю, почему его Дейенерис закинула во френд-зону. Сира Джараха нельзя было отнести к симпатичным людям. Крупный мужчина лет 30, избыточно волосатый. Бычьи плечи и шея его заросли жесткой шерстью, которая так густо покрывала руки, что для макушки ничего уже не осталось. Парень хорошо дрался и офигевал от роскоши королевской гавани. Я, честно говоря, была в затруднении. Папаша у него еще до восстания Роберта ушел в ночной дозор, скинув на дел Медвежий остров на него. А теперь там кто рулит? Управляющий. Вторым был Линкарбри. Этот был худ и красив, моложе и ухоженнее Мормонта. Лин носил каштановые волосы до плеч. У него была жесткая улыбка и недобрый взгляд. Сразу же стало понятно, что Карбри – опасный, язвительный, самоуверенный, безрассудный, вспыльчивый и жестокий человек. Он являлся известным дуэлянтом. Считается, что он убил множество людей в поединках. Там вообще целая история. Изначально Лин, как и остальные Карбри, во время восстания Роберта поддерживал короля, сражаясь против Джона Аррена у ворот Чайчьего города, затем перешел на сторону восставших. Он, еще будучи оруженосцем, покрыл себя славой в битве на Трезубце, когда подхватил фамильный валерийский меч, покинутую из рук раненого отца, и убил человека, нанесшего эту рану. Затем, пока его брат Лионель оттаскивал отца в тыл, Лин возглавил атаку на дарнийцев, грозивших левому флангу войска Роберта, и разбил их. В ходе сражения Лин сошелся в поединке с рыцарем королевской гвардии принцем Ливином Мартиллом и убил его. Правда, Баристан Селми при рассказе об этом добавлял, что Ливин к этому моменту уже был весь изранен, и на этом месте они опять тренировочно подрались на мечах под аплодисменты Роберта. Селми победил. За свои подвиги на Трезубце Лин был посвящен в рыцари. Более того, отец, погибший от ран, завещал ему фамильный меч Карбреев. Его старший брат Лионель наследовал земли, замок, титулы, деньги, дома, но не фамильный клинок, и из-за этого оба брата считают себя в некоторой степени незаконно лишенным наследия предков. А ведь там есть еще третий брат, только маленький. Из этих двоих, я верила больше Мормонту. Он и стороны в конфликте не менял, и северянин, то есть ближе ментально и является вассалом Старков, а я кто? Пока Старк, ну и приревновать меня к нему сложнее. А еще он быстро сошелся с Хоулиндом Ридом. Но у обоих новичков было большое преимущество. У них были валлирийские мечи. Во время второй драки с Селми Карбри сражался валлирийским мечом. Селми выиграл быстро, но после боя ему пришлось менять клинок. Валлирийский клинок оставлял нехилые зарубины на обычной стали. Не удивлюсь, что если бы бой продолжился, то меч Селми бы просто перерубили. Мормонт выглядел абсолютно довольным, а вот Карбри, выглядел он как человек, которому нужны деньги, много денег, и у меня родился план, сделать его вассалом Старков. Мы ему землю, а он нам будет служить. Только вот одна такая мелочь. Такие предложения должны исходить от Эддарта Старка, а не от меня. Тут у женщин плохо не только с правом голоса, но и даже с распоряжением имущества, тем более у меня ничего и нет, кроме одежды и подарков от Роберта. Однако что мне мешает смотреть на карту и думать, какие земли этому Лину дать, и как бы недоубедить. Еще бы найти эти земли, пустой земли тут нет. Все шло своим чередом, пока меня не огорошили новостью. В королевскую гавань тайно явился Аберин Мартели. Хотя уже не тайно, теперь он открыто требует поединка с Григором Клиганом. Тейвин Ланнистер сказал, что поединок только по решению суда. А кто здесь судебная власть? Король. Обсуждали это прямо на малом совете. Разрешить поединок? Победит Клиган, поссоримся с Мартеллами. Победит Аберин Мартелл, поссоримся с Ланнистерами. И что делать? Не разрешать суд? Тянем время, может быть, кто сам помрет? Я вспоминала, что знаю о Мартеллах из канона, а также со слов Дилмарта и Варриса. Информации было много. Аберин Мартелл, также известный как Красный Змей, принц, младший брат правителя Дорна Дорана Мартелла. Аберин не был женат, но имел множество любовниц и несколько внебрачных дочерей от них. В молодости он неформально сватался к Серсии Ланнистер, а его сестра – к Джейми Ланнистеру. Тейвин им отказал, желая породниться с королем. Сестра Аберина и Дорана Илья Мартелл была замужем за принцем Риегаром Таргариеном. Во время восстания Роберта Баратиона люди Ланнистеров убили Илью и ее детей. Аберин люто ненавидел Ланнистеров и намеревался отомстить и исполнителям, и заказчикам убийства. Была и более интересная информация, например, когда Аберина в 16 лет застали в постели с женщиной, имевшей влиятельного любовника. Состоялся поединок между Аберином и Рогоносцем. Выглядело это как ничья, оба пустили друг другу кровь, но противник Аберина скончался от ран. Говорят, Аберин сражался отравленным мечом. Что делать-то? А вдруг само рассосется как-то? А если не рассосется? С другой стороны, учитывая, что из-за меня Серсия не стала королевой, друзьями нам не быть. А дарнийцы ко мне претензий не имеют. Кроме того, если уж воевать, Дорн черте где, горы, перевалы, пустыни. Воевать там ад, логистика задушит всех. Даже Таргариены, имея трех драконов, не смогли завоевать Дорн. Сжечь смогли, завоевать нет. Партизанская война закончилась гибелью одного дракона и смертью одной из Таргариенов. Дорн присоединили много позже, посредством политики и династического брака. Ланнистеры же, хорошее поле боя, без пустыни. Непосредственная граница с простором и речными землями. Можно сделать морской десант с севера, да и железнорожденные будут рады пограбить. Кроме того, Дорн имеет границу с штормовыми землями, вотчиной Баратионов, а это значит, война может пройтись по нашим землям. Так что идея очевидна, дружить с Дорном против Ланнистеров. Но как? Поговорить с Аберином? Аберин – известный отравитель и развратник. Он даже не скрывает свою бисексуальную ориентацию, благо в Дорне с нравами попроще. Никто никогда не допустит моего разговора с ним наедине. Конечно, говорить об Аберине, что он бисексуал, это как говорить о Шерлоке Холмсе, сначала сказав, что он кокаиновый наркоман, а потом уже через пару страниц добавлять, что Шерлок Холмс еще и сыщик, но мне явно лучше держаться от Аберина подальше. Никаких разговоров с ним наедине, это просто исключено. Письма же ненадежно, но ведь он не один приехал. Дальше последовало мое неформальное расследование. Телохранители, повара, все не то. Он приехал со своей любовницей. Кто? Не просто шлюха, а какая-то мелкая дворянка, с которой Аберин был больше года и не стеснялся даже на приемах показываться. В моей голове созрел план встретиться с ней, а потом она пусть передаст информацию Аберину. Только как это сделать и как обосновать? Так, а что я творю? План отстой. А зачем здесь я? Мне что, послать некого? Я почти королева. Роберт велел меня всем слушаться. Повара уже на грани обморока, а я всего у них попросила плавленый сыр и мясо на пару. Но я еще и сестра самого Эддарта Старка, а значит, его вассалы очень внимательно ко мне прислушаются, тем более если я оформлю это как приказ Нида. Эй, Мормонт, Рид, сюда, поговорить надо. Ведь можно послать этих людей напрямую к Мартеллу. В одну комнату я загнала Джараха Мормонта, Хоулинда Рида и Великого Мейстера. Ну и своих служанок, куда без них. Поговорила с ними, сказала, что Нед оставил мне инструкции на случай приезда Мартеллов. Им нужно поговорить с принцем Аберином, ибо Нед все предусмотрел. Великий человек Эддард Старк, пока он с нами, я спокойна. Только вот проблема. То, что они скажут, логически бессмысленно. Хотя, важно, кто именно это именно скажет. Так что посылаем вместе с этими двумя говорящую голову, Дилмарта. Он же у нас маг, заодно с ним обсудим его переговорную позицию. Можно на уроках по чистописанию, что там про третий глаз и будущее наплести, чтобы убедительно выглядело. Дилмарту не сразу удалось объяснить, что от него надо. Да что он так бледнеет? Ближе к моему тексту говори, ничего не перепутай, главное, ничего не ешь и не пей, чтобы тебя не отравили. Пов Аберина Мартелла. Аберин уже неделю был в столице, пил, ходил по борделям. Он явился сюда, чтоб отомстить за свою сестру, но поединок ему не разрешали. Власть что-то тянула. Плохо. Значит, придется либо травить виновников преступления, либо устраивать на них покушение. Сестра стоит закрыть глаза, и она стоит перед ним, как живая. Рожденная недоношенной, на месяц прежде срока, его сестра никогда не отличалась крепким здоровьем. Никто не думал, что она выживет, но выжила и в отличие еще от двух детей дожила до зрелости. Она получила превосходное образование. Была доброй, умной, достойной и любезной дамой. Он никогда не забудет, как они приехали к Ланнистерам свататься, а Элия, увидев младенца Тириона, не испугалась его уродства, а даже заворковала над ним, как будто это котенок или щенок. Элия обладала характерной мартелловской внешностью. Темные волосы, черные глаза и оливковая кожа. Она была красивой, стройной, с небольшой грудью. Мать Ильи желала дочери самого лучшего и хотела выгодно отдать дочь замуж, но при этом не давила на нее. Поэтому, когда принцесса стала достаточно взрослой, она отправилась вместе с Аберином в путешествие к нескольким потенциальным женихам Ильи и невестам Аберина. Среди мест, которые они посетили, были Звездопад, Арбор, Старомист, Щитовые острова, Крик-Холлы, наконец, утес Костерли. Из всех потенциальных женихов ей понравился только Бейлор Хайтауэр. Но тот пукнул в их присутствии, и Аберин прозвал его Ветродуем. С тех пор Илья не могла смотреть на него без смеха, и они поехали дальше. Мать Ильи была хорошей подругой леди Джоанны, жены Тайвина Ланнистера. Они были фрейлинами при дворе королевы Рейлы, поэтому они решили поженить своих детей, Элию и Джейми, или Серсию и Аберина, или даже заключить обе помолвки. Но пока Мартиллы добирались до утеса Костерли, Джоанна скончалась в родах, произведя на свет Тириона. Сам же Тайвин отказался заключать союз с Мартиллами, пояснив, что Серсия предназначена кран-принцу Ригару. Тогда, когда мать Ильи попросила Джейми, Тайвин вместо этого предложил ей Тириона, что Мартиллы приняли за оскорбление и уехали. Словно в насмешку над Ланнистерами был устроен брак Ильи с кран-принцем Ригаром Таргариеном. Их помолвка состоялась в 279 году, а год спустя они поженились на большой церемонии в Великой Септе Бейлора в Королевской Гавани. Молодожены переехали на Драконий Камень вскоре после свадьбы, где позже в том же году принцесса родила дочь Рейнис. Через некоторое время Ригар повез новорожденную дочь к родителям и представил при дворе. Королева Рейла тепло приняла малышку, а вот король Лейрис отказался держать внучку на руках и вообще не прикасался к ней, сказав, что от нее воняет дорном. Про это ему писал дядя, служивший белым плащом. В 282 году у нее родился брат Эйгон. Брак, хотя и был не по любви, казался счастливым, хотя здоровье принцессы, всегда бывшее неважным, осталось неустойчивым. Мистер однажды упомянул, что после рождения дочери Илья была полгода прикована к постели и чуть не умерла, рожая Эйгона, после чего мистер сказал Ригару, что она не сможет пережить еще одни роды. Ходили слухи, что Тайвин Ланнистер не выдавал Серсию замуж, надеясь, что Илья умрет при родах. Казалось, все не так уж и плохо. В существовании большой любви или страсти он сомневался, но из писем дяди и сестры было очевидно, что Илья живет как королева, ее все уважают, муж ее не обижает, не изменяет. Ее дети унаследуют престол, а Тайвин пусть скрипит зубами. Но все пошло не так, как должно. Илья присутствовала на турнире в Харринхолле, когда ее муж объявил королевой любви и красоты Лианну Старк, а не свою жену. Реакция на это оскорбление самой Ильи ему неизвестна. Вскоре следующего Ригар оставил жену и их новорожденного сына на драконьем камне и отправился в путь с несколькими товарищами. После этого он исчез вместе с Лианной, спровоцировав восстание Роберта Баратиона. Что это, блять, было? Началась война. Сразу же безумный король доставил Илью в столицу, используя ее как заложницу и требуя помощи, войск и денег. Безумный король был безумен. Он испортил все. Ему следовало проявить уважение и мудрость, отправить Илью с детьми под конвоем его дяди в Дорн, и тогда бы она была в безопасности, и Дорн бы выставил огромную армию, и даже, если бы пала столица, продолжил открыто поддерживать Таргариенов. Но случилось, что случилось. Даран Мартилл, принц Дорна, был в ярости из-за плохого обращения со своей младшей сестрой и поэтому не спешил помогать дому Таргариенов во время восстания. Лишь часть войск Мартиллов участвовала в битве при Трезубце. В решающем сражении, битве на Трезубце, Ригар и его дядя Ливин были убиты. После того, как весть о смерти принца достигла Королевской гавани, беременная королева Рейла вместе с малолетним сыном Визирисом покинула город, направляясь на Драконий Камень. Илья также должна была сопровождать королеву, но безумный король, опасаясь предательства Дорна, задержал невестку с детьми в Красном замке, где ее и застиг Григор Клеган. Он изнасиловал ее и убил сразу после того, как размозжил головку Эйгона об стену. В это время этажом выше Эмари Лорх нашел под кроватью Ригара его маленькую дочь и жестоко убил ее. Ублюдки. Он отомстит. Он всем отомстит. Ох, как они будут страдать, если узурпатор не разрешает суд поединкам. Ну что же, где бессилен меч воина, поможет кинжал убийцы. Он начал мерить комнату шагами. Его естество жаждало действия. Старки не унимаются, уже третий день у него просят аудиенции. Двое королевских гвардейцев и сам великий мистер подождут. У него есть более важные дела, месть. Однако до него дошла информация, что великого мейстера признали архимагом, что бы это ни значило, он к этому отнесся со скепсисом. Одно время у него был интерес ко всяким потусторонним силам, искал колдунов и провидцев. Нарвался он на одного, который делал спиритические сеансы, мог говорить с мертвыми. Мертвые говорили и предметы двигали. Он решил проверить, спросил, важна ли конструкция стола. Тот ответил ему, что не важна. Тогда он посадил колдуна за стеклянный стол с освещением снизу. Выглядел колдун бледно и ничего не продемонстрировал, а уж когда у того при обыске нашли в бороде губную гармошку, стало понятно, откуда завывали мертвые. Он выдал шарлатану плетей и отпустил его. Но вот великий мейстер, он выдал огромное количество идей, да еще и летучий корабль, а кое-что он видел своими глазами. Дня два назад была гроза, молнии били в построенный над Красным замком металлический шпиль, а пожаров не было, как и разрушений. Безусловно, человека, умеющего управлять молниями, стоит послушать. Он назначил встречу на завтрашний вечер, как раз слегка протрезвеет. Великий мистер впечатления не производил. Грузное тело, медленный шаг, никаких магических атрибутов. С ним было двое королевских гвардейцев. Хорошо, что среди них не было Лина Карбрея. Этого он бы вызвал на бой, потому что тот убил его брата, королевского гвардейца Ливина Мартилла. Он привел гостей домой, усадил их за стол. Есть те отказались. Это уже смахивало на оскорбление. «Прошу меня простить, я прибыл по личному поручению лорда Старка. У меня для вас важная новость». Аберин приказал слугам и охране оставить их одних с гостями. У него был меч, а у его любовницы – арбалет и копье. Врагов же, мейстера за противника он не считал. Мелкий, как его, Рид что ли, имел обе поврежденные руки. Он не знает, зачем он тут. Про коренастого он ничего не знал. Ну уж с одним противником он справится или хотя бы продержится до прибытия охраны. «Ну и что же такого мне хочет передать лорд Старк?» – спросил Аберин Мартиллу. «Лорд Старк целиком на вашей стороне. Он очень не любит насильников и очень заинтересован в том, чтобы справедливость восторжествовала», – сообщил ему в лоб великий мистер. «Слова правильные, но дел я не вижу», – ответил Мартиллу. «Лорд Старк готов использовать свое влияние, чтобы поединок между вами и Григором Клиганом состоялся как можно скорее», — ответил ему великий мистер. «А вот это уже интересно». Аберин перестал пить и отодвинул кубок. «Что конкретно лорд Старк предлагает и что он за это хочет?» — спросил Аберин. «Начнем с того, что хочет». «Ничего», — ответил великий мистер. Аберин рассмеялся. «Не верю я в бесплатность. Что конкретно хочет Эддард Старк? Неужели слухи правдивы? И он хочет захватить власть в обход Роберта Баратиона и ищет союзников?» Дилмард взял со стола кубок и отпил. «Разумеется, нет. Лорд Старк честен и благороден. Он окажет всяческую поддержку своему другу и будущему родственнику, Роберту Баратиону. Роберт Баратион – герой. Он бы не стал приказывать убивать женщин и детей. Значит, во всем виноват не он, то есть ланнистеры». Опасные слова. «Однако ланнистеры нас уже не раз оскорбляли, и словом, и действием. Скажу честно, те, кто виноват в смерти моей сестры, умрут. И неважно, исполнители это или кто отдавал приказ. Меня волнует только одно, какую ответную услугу хочет Эддард Старк и что он мне предлагает». «Ну, Эддарду Старку хотелось бы, чтобы на Великом Совете Мартиллы не голосовали против Роберта Баратиона. Также скоро состоится турнир, Эддард Старк планирует участвовать, и ему бы хотелось, чтобы ни вы, ни еще кто-то из ваших вассалов не участвовал в конной сшибке». Аберин слушал. «Продолжайте», — сообщил он. «Все», — ответил Дилмард. Аберину подумалось, что как-то маловато. Ни денег, ни династического брака. Эддард Старк просто убедит Роберта Баратиона разрешить поединок, и все, не мало ли, и хочет за это ответную услугу, — спросил Аберин. «Состоится суд испытанием. Против Амарила Арха будет ваш человек на ваш выбор. Вы же будете биться против Григора Клигана. Только я вынужден вам кое-что сказать. Отнеситесь к этому с пониманием и надеюсь, ваша подруга не выстрелит в меня из арбалета. Понимаете, выходить в бой без доспехов с копьем с идеей заставить Клигана произнести «ты убил Илью Мартел» — так себе идея. Проклятие. Откуда он мог это знать? Я не понимаю, о чем вы говорите, — ответил Мартиллу. Проблема в том, что я видел, как пройдет бой, и во всех вариантах вы умираете, — ответил великий мистер. Это очень серьезное заявление. Можете предсказать погоду на неделю вперед, сколько золота добудут в наших шахтах за следующий год, — предложил Мартел. Третье око не зрит по приказу. Это сложно объяснить. Я вижу возможное будущее. Каждое решение каждого человека меняет будущее, иногда в мелочах, иногда сильно. Видеть далеко и видеть точно практически невозможно, но одно я вижу точно. Без помощи Эддарта Старка вы бой проигрываете. Аберин рассмеялся. «И как же мне поможет лорд Старк в бою?» – спросил он. «Перед боем оружие будет проверено на яд со всей сложностью. Вам не стоит использовать отравленное оружие», — сообщил ему великий мистер. Аберин вновь рассмеялся. «Вы хотите помочь мне или Ланнистерам?» — спросил он. «Надеясь на отравленное оружие вы умрете, это точно. Иначе возможны варианты. Ваша идея становится все страннее», — сообщил Аберин. «Вам обязательно нужно одеть доспех, хотя бы легкий и серьезно отнестись к противнику». Аберин осушил кубок и ухмыльнулся. «Допустим, Клиган получит удар копьем в голову насквозь и умрет. В чем наказание? Быстрая смерть, сладкая, как пряник. Я же хочу, чтобы он страдал, чтобы ему было больно, чтобы он умолял меня о пощаде. Решение есть. Отрубите ему руки и ноги, но будьте аккуратны. Он может ударить культями или укусить». Начал нести чушь великий мистер, но он не мог больше это слушать. «Я считал вас до этой фразы умным человеком. Хорошо, что вы не предлагаете его там изнасиловать. Отрубить руки и ноги? Не каждый палач может это сделать с первого раза. По неподвижной, зафиксированной цели огромным топором. Здесь же цель подвижная, крупнее меня и в доспехах. Найти брешь в доспехах можно, в доспехе без слабости и сочленений нельзя было бы двигаться. Пробить доспех можно, но сложно. Но отрубить конечности человеку в латах? Великий мистер, что именно вы курите, чтобы видеть будущее? Мак, опий, гашиш, пьет? Я все это пробовал, но эффект и близко не стоял с вашим. Решение существует. Меч из валлирийской стали. Вы сможете им пробивать латы как обычную одежду. А как враг устанет от потери крови, рубить конечности. Главное, сосредоточьтесь на режущих и рубящих атаках, а не на колющих, чтобы не потерять темп. Аберин задумался. Это можно попробовать. Смысла в доспехах для себя он не вдел. Вряд ли при таком противнике легкие доспехи смогут его защитить, разве только от рукопашных атак, а заковаться в латы, потерять подвижность, играть на поле Клигана, ведь Клиган намного крупнее. Легкий доспех не проблема, но вот валлирийский меч. У меня его нет, честно признался он. Такие клинки на юге редкость. По приказу лорда Старка сир Джорах Мормонт готов одолжить вам свой меч на время поединка. Может даже взять его заранее, чтобы вы потренировались, сообщил великий мистер. Коренастый отошел назад, положил меч в ножнах на стол, извлек меч и положил его на столешницу, отойдя в сторону. Аберин подошел к клинку и взял его. Меч являлся полутораручным мечом, но он был легче обычного меча, поскольку клинок выкован из валлирийской стали, обладал характерными волнистыми темными узорами. Меч сужался к концу, чтобы можно было и колоть, и рубить. Три глубоких желобка тянутся по всей длине. Прежняя рукоять изображала медвежью голову из серебра, но серебро настолько истерлось за века, что его уже трудно было заметить. Он медленно повернул кисть с мечом. Клинок рассек скатерть и деревянную столешницу. Длинный коготь принадлежит дому Мормонтов 5 веков. Мой отец, Джер Мормонт, вступив в ночной дозор, передал клинок мне, своему сыну, начал говорить хозяин меча. Разумеется, я верну меч после своей победы, а в случае моего поражения его вернут вам. Но вы ведь понимаете подоплеку этого решения. Тейвин Ланнистер может обидеться на вас и на самого лорда Старка. Хотя, а поможет ли мне лорд Старк решить проблему с Тейвином Ланнистером после поединка? Спросил Аберин. Сначала вам нужно выиграть и выжить в бою. Но если заглядывать так далеко, начал великий мистер, вы не должны иметь претензий к Серсии Ланнистер и Джейми Ланнистеру. Сам же Тейвин Ланнистер. Более подробные инструкции мне выдаст лорд Старк, когда вернется. Серсия. Аберин задумался. Она женщина, ничего не решает и была в Ланниспорте. Мстить ей глупо. Джейми Ланнистер. Он бы мог спасти мою сестру, вместо того, чтобы сидеть на троне. Джейми Ланнистер являлся королевским гвардейцем. На момент преступления он сделал все, что мог. Спасал весь город и армию от взрыва дикого огня. Так что предъявлять претензии к нему как к Ланнистеру нецелесообразно. Не факт, что он бы успел спасти вашу сестру, даже если бы знал, что ей угрожает опасность. Аберин думал. Странно все это. Неужели слухи, что Эддард Старк переспал с Серсией Ланнистер, не слухи? Это объясняет, почему Старк не любит Тейвина и благосклонно относиться к его сестре. А та могла попросить из-за брата, а к отцу она могла не питать любви к отцу из-за того, что он был против ее связи со Старком. Ладно, потом лично спросит у Эддарта Старка все это, а мне вообще позволит драться мечом из валирийской стали, это разве честно?» – спросил он. «Я обсуждал все с мастером над законом. Действительно, если боец с одной стороны слишком тяжело вооружен, его противник может потребовать частично разоружиться, ради честного испытания на равных. Но, сказав это, великий мастер поднял палец, словно на уроке для детей. Поскольку вы в более легкой броне, чем ваш враг, то нет ничего нечестного, что у вас лучше меч. Вас могут попросить заменить меч на обычный, но тогда мы обязуем Кригора Клигана сменить латы на более легкие доспехи. Я уже смогу достать его обычным мечом», — продолжил Эберин Мартел. «Отрубить конечности не получится, но с подрезанными сухожилиями и кровопотерей он двигаться не сможет». «Именно», — согласился великий мастер. «Ну что, похоже на план. Так и будем действовать. Выпьем за успех. А после нашей победы, я предлагаю, для укрепления дружбы, позвать лорда Старка в совместный поход по борделям», — сказал он. Один из королевских гвардейцев, мелкий, подавился вином. «Я думаю, что лорд Старк откажется от этого предложения», — сказал он. В разговор вмешалась его любовница. «Мы просим его не отказываться. Мне очень интересно узнать на личном опыте, правда ли то, что рассказывают о клинке Севера. И я сейчас не про меч». Конец пофаберина. «Ну что я могу сказать, Роберт слабак, выдержал 2 дня. Раньше я удивлялась, почему в тюрьмах в разы больше мужчин, чем женщин. Раз в 10, хотя соотношение среди населения полов примерно одинаково. Понятно, что мужчина в среднем тяжелее и сильнее, ему проще забить насмерть случайно во время попойки. Понятно, что армия в основном для мужчин, поэтому куча военных преступлений и расстрелов на гражданке. Понятно, что чисто физиологически мужчинам проще совершить изнасилование. Разница обоснована, но не в 10 же раз. Зато теперь я все поняла. Их просто подстрекают женщины, как я раньше не догадалась. Рассказал Роберту, как я сочувствую мертвой Эли. Хорошо, что Риегар получил возмездие и умер. Но неужели Элия будет не отомщена? Плак-плак. Нет, Роберт, не надо переписывать уголовный кодекс, делая изнасилование самым тяжким преступлением, а то у преступника вообще не будет мотива оставлять жертву живой. Роберт чуть сам не рванулся драться с Клиганом, хотя, может быть, ему тупо скучно. Но я его притормозила и убедила разрешить бой Григора Клигана и Аберина Мартела. Написали Ланнистерам. Ох, как ныл Джон Арин. Я даю мудрые советы, почему вы меня не слушаете, ваше величество? Ничего. Бой через 3 дня назначали, я с Робертом смотреть буду. Будет весело. А Арин, может, его на пенсию, а десницей короля, меня? Нет, глупо. Умнее всего так. После свадьбы запираемся с Робертом в спальне и пусть работу и еду нам таскают. Секс, государственные дела отдохнули, секс. Если что, я Роберту помогу правильное решение выбрать. Что-то я часто в последнее время о сексе думаю, может, после родов отхожу. Как там сын Лианны? По идее, нет, уже должен его назад вести. Ох, чую, надерет он мне уши. А если по-быстрому выйти замуж за Роберта, чтобы он меня защитил? Не, свадьба без Неда будет очень некрасиво выглядеть, подождем. Интересно, а что делать, если Аберин все равно проиграет? Корешимся с Ланнистерами, как раз скоро будет церемония, где мы награждаем Джейми за цареубийство. Пов Тейвина Ланнистера. Тейвин Ланнистер был вместе с сыном у себя в кабинете. Тейвину Ланнистеру доложили, что Аберина Мартелла посетили белые плащи, вассалы Старка и великий мастер. Вскоре Ланнистерам пришло письмо, в котором Григора Клигана и Амари Ларха требуют явиться на суд испытанием. «Что думаешь, сын?» – спросил он Джимми. «Отец, я могу участвовать в поединке. Все вам, молодым, лишь бы подраться, волки». «Джимми, а ты знаешь, в чем разница между собакой и львом? Собака смотрит на палку, а лев – на того, кто ее кинул. На то и нужны вассалы, чтобы сражаться. У тебя же более важная миссия. Ты у меня один. Ты должен продолжить род. Пап, у тебя 3 детей», — сообщил Джимми.